Щи из квашеной капусты. На две порции 200 граммов свинины, 1 литр воды, 2 картофелины, 1 стакан квашеной капусты, 2 сушеных гриба, 1 луковица, стебель сельдерея, соль, перец по вкусу. Свинину порезать на кусочки, картофель почистить и нарезать кубиками. Лук и сельдерей мелко нарезать, грибы вымочить в молоке. Положить в чашу для варки риса свинину, картофель, лук, сельдерей, грибы, квашеную капусту, посолить, поперчить, залить водой. Готовить под крышкой 30 минут. Подать со сметаной.